часто мы себя прощаем, других же осудить спешим. Свой грех всегда нам кажется ничтожным, чужой же, как всегда, велик. Научи, Иисус, прощать, как ты простил. Научи забывать, как ты забыл. Научи, Иисус, прощать, как ты простил. Научи забывать, как ты забыл. Учи меня поддержкой быть для слабых, для одиноких близким другом стать. Не бросить первый камень осуждения, грусть надломленную не сломать. Научи, Иисус, прощать, как ты простил. Научи забывать, как ты забыл. Научи, Иисус, прощать, как ты простил. Научи забывать, как ты забыл. Научись забывать, как ты забыл.